Это и есть майя, что мы себе что-то там вообразили, что если мы не кушаем мясо, яйца, рыбу, не пьем кофе, какао, шоколад, кока-кола и там, ну, и все такое, ла-ла, если мы, наши руки не для скуки, нет никакой незаконный секс, у нас есть моя рука, хочу ее и с ней люблюсь, воображаю, что люблюсь всех. Если я не играю рулетка, потому что у меня нет билет на балет. Даже на трамвай билета нет. И если я еще что делаю? Ну, мы не кушаем мясо. И я не. То значит, я что себе надумал? Кто я? Вы что себе надумали? А? Дорогие, что вы себе надумали? Что вы себе вообразили? А? Что вы себе вообразили? А? Что вы надумали? Что вы кто? Святой, уже Бог вами перевлекся. Уже Бог вами перевлекся, что у вас уже карма лопнула. Что вы себе там навообразили? А? Вы просто перестали кушать говно, по-русски говоря, и все. Если вы не кушаете говно, это же не значит, что вы святой. Просто все говорят, наконец-то он не кушает говно. И не больше. Он очень большой мужик, но наконец-то он не кушает говно. Наконец-то он не облеванный, не обой, обос. Не обоср и не обос. Наконец-то он там не валяется на дорогу, и его каток не переедет уже. Ну что это изменило? Все будут вас до конца жизни вспоминать. Мы помним тебя, обои, обос. Я вообще это не делаю целых 5 дней. Почему вы это помните? Потом он будет говорить, я уже не делаю, ты 5 лет, зачем вы помните? А, это ты, который там молялся, да, я тебя помню. А, вы что, он ваш руководитель? А, мы его видели, как он молялся еще 15 лет назад. Або, абос, ай-ай-ё. Вы будете говорить, уже 40 лет прошло, зачем вы мне это напоминаете? Уже 50 лет прошло. И даже когда вы помрете на похоронах, это не тот, который все время або, абос. Мы его помним.